Глава 21. Меж стен смерти. От подстилки, рядом с которой Лоан дралась с мужчинами до границы больничной зоны, Холруйд добежал за несколько секунд. Он перепрыгивал тела корчившихся от боли, лежавших без сознания. За последним барьером, отделявшим подстилки от общей зоны резервации, он с силой вдавил свое тело в толпу. Только в узкую щель между чьих-то плеч он заметил, что Лоан еще борется с человеком, который хотел уложить на подстилку больного брата. Остальные продолжали без движения лежать на своих местах. Среди больных были и женщины. Даже если в одном из женских тел богини Инезия, она не успела бы заметить, куда скрылся Холруйд Пта. Похоже, что непосредственная опасность в данную минуту Пта не угрожает. Он попытался найти место, где не было бы так тесно. На каждом квадратном футе находился человек. Протискиваясь через толпу пленников, Холруйд искал свободное место. Ему казалось, что ноги идут по зыбкому песку, как будто он стоял на вязкой жиже. Но это была иллюзия, его угнетало чувство страха и безысходности, пронизывающее все пространство резервации. Наконец Холруйд нашел уголок, где между стоящими людьми было немного пространства. Здесь он успокоился, и в сознании возникла мысль спрятаться в укромном уголке. Необходимо найти тайное убежище и оставить там свое тело. Бессмысленно блуждать в людском океане. Пришла ночь. Холруйд все еще оставался у подножия стены, к которой примыкала больница. Как и другие, он улегся прямо на землю, ежеминутно его пинали в спину. В поисках свободного места бродили сотни людей, то и дело наступая на лежащих. Грязная босая ступня прижала волосы Холруйда к земле. Он резко дернул незнакомца за ногу и поднялся. Потревожившее его спокойствие, молча улегся на свободное место и закрыл глаза. «Надо искать ворота, через которые можно выбраться из этого каменного мешка», – подумал Холруйд. Он вспомнил, что там наверняка много охранников, но это не тревожило. Холруйд бродил, переступая спящих, и пытался встретить хоть кого-нибудь, способного на побег. Наконец он спросил одного мужчину: «Как нам отсюда выбраться? Куда идти?» Мужчина глянул на него с интересом, но не ответил. Десятки других глаз безумно следили за теми, кто не находил места для ночлега. Холруйд ощущал, что его сознание стремится пробить массивную стену отчуждения и открыть истину этим несчастным, но все попытки тщетны. Продолжая медленно бродить среди спавших, Холруйд искал закуток, где его тело не будут топтать. Он был подавлен людской массой и сознавал, что место, огражденное от внешнего воздействия, сможет дать покой не только телу, но и мозгу. О своей душе он волновался меньше, чем о плоти. Если телесная оболочка Пта попадет в руки Инезии, то она постарается уничтожить тело. Надо найти какой-то выход, он должен существовать. Неожиданно в ушах зазвучал голос. Холруйд сразу уловил, откуда он исходит. В футах в 50 справа, на стене, стоял человек с рупором. Над толпой произносились отрывистые фразы. «Резчики, те, кто обучен уходу за боевыми скрирами, подходите к плотницким ямам, там, на склоне холма». Глашатый прошел футов 100 по гребню стены и снова повторил свой призыв. Кто-то из узников произнес: «Нас заманивают на крутой склон. Это ловушка. Я резчик, но я не пойду туда». Холруйд понимал, что никто из пленников не знает истинных целей резервации. Коварство ночных глашатаев было более изощренным. Они заманивали жертвы для обучения атаки на людей боевых скриров. Генеральный штаб Аккардистана здесь проводил учения пернатых эскадрилей в условиях, максимально приближенных к реальности. Но рабочие места резчиков могли стать местом, где удастся скрыть свое тело и отправиться в Нуширван, Кроме того, надо узнать о тактике боя с участием дрессированных скриров. Пробраться сквозь толпу к дальней стене не составляло большого труда. Там было значительное пространство. Наиболее отчаянные мужчины и женщины расхаживали по самому краю холма. Дальше был пологий спуск. Надсмотрщики время от времени стаскивали туда тех, кто был ближе. Внизу их строили в колонны по 100 человек и подводили к каким-то норам у подножия высокой стены. Вооруженные охранники следили за порядком в колоннах, а безоружные, но физически сильные солдаты впихивали людей в норы. Жертвы кричали от ужаса, но их не было слышно из-за общего шума, стоявшего внизу. Сверху было видно, что справа от нор, где исчезали люди, находились большие ворота, а за ними начинался ряд стен, перпендикулярных той, которая отгораживала резервацию от остального мира. Эти стены были чуть выше оснований, и можно было заметить их продолжение за пределами резервации. Пока Холрайт изучал обстановку, воины с копьями дважды пытались спихнуть его со склона, там формировалась новая сотня. Но он каждый раз ускользал от них, и стражники хватали других пленников, которые не сопротивлялись. Решив, что сверху ничего нового не узнать, Холрид сам ринулся вниз. Он бежал по склону, обгоняя тех, кого спихнули стражники, и ловко протиснулся сквозь толпу и очутился перед одной из ям. Оттуда доносились глухие удары деревянных и каменных кувалд. Каждый удар будил в сознании Холрида забытое чувство божественной ярости. Он бросился дальше, в сторону ворот. Раздался крик. «Назад! В строй! Жди своей очереди, иначе проткну!» Его били, кололи копьями, толкали, но Холрид пробивался к воротам. Словно бульдозер, он протаранил охрану и добрался до цели. Там стояла дюжина мужчин, вооруженных легкими пиками или луками. Стрелы и пики у всех были с каменными наконечниками, их головные уборы украшали перья. Холрид сообразил, долговязый с четырьмя перьями должен быть старшим офицером. Ярость молнией осветила мозг, и он устремил свое существо в офицера. Сначала тот сопротивлялся, затем... «Бросьте этого торопыгу в яму, если ему так хочется резать камни!» — крикнул он глухим голосом и указал рукой на свое тело, которое стражники крепко держали под руки. «Как же плохо я выгляжу. Грязный, худой, волосы всклокочены. На месте Лаон я бы давно забыл о таком доходяге». Холрид вернулся в свое тело, когда оно уже лежало на дне ямы, ближней к воротам. Она была размером около 200 квадратных ярдов и проходила под стеной. Холрид позволил себе передышку и лежа осмотрелся. Мозг впитывал информацию, как губка. На дне длинной ямы стояли ряды скамеек, где сидели такие же изможденные люди, как и он сам. Перед каждым стоял небольшой стол, рядом горшок с клеем, в руках пила из светлого металла. Холрид зачарованно смотрел, как мастера кувалдами разбивали каменные глыбы, выбирали подходящие осколки, обрабатывали их пилой. «Как они умудряются не разбить или не отрезать себе пальцы?» – недоумевал Холрид. «Такое количество мастерских может обеспечить наконечниками копий и стрел всю армию Аккордистана. Из какого металла сделаны эти пилы? Режут камень, как масло. Каким клеем они приклеивают камень к дереву? Много интересного можно будет узнать здесь, но сейчас важнее другое». Холрид медленно поднялся и пошел под стену. Какой-то толстяк тут же подбежал к нему, крича на ходу. «Ты новенький? Почему один?» Он повязал Холриду на левый локоть ленту с номером и продолжил. «Теперь ты номер 347, ищи себе место, я потом покажу, что надо делать. Учти, работа тяжелая, но жить будешь дольше, лент не потеряй. Кто отказывается работать или теряет ленту, уходит первый, а так будешь ждать своей очереди». Холрид молча смотрел в глаза говорившему. «Ну чего уставился? Я старший сотни, Или надеешься, что тебя назначат на мое место? Не рассчитывай прожить лишний месяц и есть 3 раза в день. Мне еще неделя осталась. Будешь получать свою пайку только утром и последним, я прослежу. Сегодня ушел 147-й. Вопросы будут?» Проходя мимо скамеек, Холрейд смотрел на номера ленточек резчиков по камню. Свободное место он нашел на краю одной из скамеек. Рядом работал парень с номером 153. Это означало, что сегодняшний день может оказаться последним в его жизни. Холод проник в мозг. Холрейд сел рядом и сказал: «Добрый человек, я вижу, ты не трясешься от страха даже перед лицом смерти. Как твое имя?» Парень ответил: «Мое имя Крет, уважаемый». Затем он обмакнул древко пики в клей и насадил только что выточенный наконечник. Бросил его в сторону и взглянул на Холрейда. Его лицо расплылось в улыбке. «Что бы сделали со мной, назови я просто уважаемым того, кто очень похож на тебя. Пошли к старшему нашей сотни». Пробираясь за парнем, Холрейд, так же как и он, собирал готовые пики и копья. При этом он продолжал оценивать свое положение. Он не ошибся, скрыв от богинь знание своего нового могущественного дара, который влился в его тело, побывавшее на троне. Там, на полу, лежал тот, кого привела к цели звериная ярость, переходящая в агонию. Это чувство исчезло. Нет агонии и нет зверя. Но есть капитан Питер Холрейд из танкового корпуса армии США. И он способен перенести свою сущность в любое тело. Это грандиозно. Размышляя о стратегии войны с Нушерваном, Холрейд понял, что новые возможности дают шанс нарушить планы Инизии. Даже если учесть, что она способна посылать свое тело через пространство. Пожалуй, и раньше он вел себя правильно. Логика его рассуждения оказалась верной. Трон был всего лишь источником хранившейся части могущества Пта. Оно уже использовано, и дополнить божественную силу могут только молитвы женщин. Сознание подсказывало, что ситуация требовала практически раздвоения его личности. Необходимо знать, о чем будут говорить, как действовать две богини Ганвалейна. Только в их беседе между собой с губ Лоон снимется печать молчания, а Инезия, оправдывая и хвалясь старыми победами, невольно дает ключ к разгадке новых козней. Теперь у него начинал вырисовываться достаточно мрачный план действий. Инезия намеревается начать наступление. Если предотвратить атаку, то Великий Пта выиграет схватку со смертью в образе златокудрой красавицы. Полубог был ближе к людям, чем богиня. Он чувствовал, Инезия обречена на гибель. Обладая магической силой, она забывает или презрительно игнорирует одно свойство, присущее каждой личности. Может быть, божественный разум не в силах понять его значение. Люди способны противостоять божественной мощи, если... «Мы пришли», — сказал Крет. Холрейд внимательно смотрел на высокого, сероглазого и абсолютно седого мужчину. Крет обратился к нему со словами: «Старший по яме, я привел новенького. Думаю, что ему надо показать». «Ладно», — равнодушно ответил старик. «Покажи ему».